приводить к присяге королю ближайшие города, не щадя при этом жизни своей. Обязываются не скрывать ничего от де Лагарди, заблаговременно уведомлять его обо всех вестях из Москвы или откуда бы то ни было, не предпринимать никаких важных дел без его ведома и согласия, тем более не умышлять против него ничего враждебного. Обещаются объявить без утайки о всех доходах Новгорода с областями и о всех деньгах, находящихся налицо в казне. Четвертое. Де Лагарди обязуется, если новгородское и московское государство признают короля Карла и наследников его своими покровителями, то король отпустит на царство которого-нибудь из сыновей своих, как скоро оба государства через своих полномочных послов будут просить о том его величество. Де Лагарди обязывается как после воцарения королевича, так и теперь, до его прихода, не делать никакого притеснения православной вере, не трогать церквей и монастырей, уважать духовенство и не касаться его доходов. Пятое. Из городов и уездов новгородских не присоединять ничего к Швеции, исключая Карелы с уездом. Что же касается до вознаграждения за издержки на вспомогательные войска для Шуйского, то об этом король постановит с боярами и народом русским по отпуске сына своего на царство. Шестое. Запрещается вывозить из России в Швецию деньги, колокола, воинские снаряды без ведома и согласия русских. Русских людей не выводить в Швецию, а шведов не задерживать в России. Всяких чинов люди сохраняют старые права. Имения их остаются неприкосновенными. Суд совершается по-прежнему. Для суда беспристрастного в судебных местах должны заседать по ровному числу русские и шведские чиновники. За обиды, нанесенные русским шведами, и наоборот, должно наказывать без всякого потворства. Седьмое. Беглецов выдавать. Восьмое. Шведские ратные люди, оказавшие услуги России с согласия вельмож русских, получают награды в виде имений, отчин, жалования поместий. Между обоими государствами будет свободная торговля с узаконенными пошлинами. Девятое. Казаки могут переходить по их желанию за границы, но слуги боярские останутся по-прежнему в крепости у своих владельцев.